Предлагаешь поиграть в Коломбо? Оставь свои шуточки. Вот одежда, чтобы ты не оказалась на улице в пижаме. А какая там погода? Вопрос был совершенно нелепый, так что ответ оказался соответствующим. Когда выйдешь, сама выяснишь. Зачем ты все это делаешь? Соня отказывалась верить в возможность чуда, но оно неумолимо приближалось. «Сама не знаю. Такие вопросы задавать опасно». «Опасно для чего или для кого?» «Для моей психики». Это был их последний разговор. Усилиями Даниэлы за Сониной камерой следили не очень строго. Она без опасений сунула пистолет под матрас и постаралась заснуть. Сердце бешено колотилось. «Завтра». Все решится. А как? Она даже не умеет пользоваться этой штукой. Надо было хоть спросить, куда нажимать. Для колебаний времени уже нет. Спать совершенно не хочется. Нет. Не завтра. Сегодня. Прямо сейчас. Она решительно постучала в дверь. Как только часовой вошел в камеру, Соня, стоявшая у двери, изо всех сил ударила его рукоятью пистолета в висок. Стрелять не хотелось. Охраннику оказалось мало. Еще не до конца придя в себя после такого неожиданного нападения, он попробовал привстать, и Соне пришлось ударить его еще раз. Перешагнув через тело, Соня быстро, но спокойно пошла по длинному пустому коридору. В цивильной одежде с бейджем, снятым с охранника, Соня не вызвала подозрений. На пути встретились две уборщицы и один офицер охраны. Терять было нечего, поэтому она даже не нервничала. Все прошло как во сне. По-настоящему она очнулась только когда прошла полквартала по не слишком шумной улице, огляделась, втянула носом в воздух и ничего не почувствовала. Ничего, кроме желания оказаться как можно дальше от этого места. Прямо перед ней был телефонный автомат. Нужно было купить карточку. Рука машинально потянулась к заднему карману. В прошлой жизни она всегда носила деньги именно там. От кошельков Соня отвыкла давно, их слишком часто воровали. Мужская привычка, либо бумажник в джинсах, либо скомканные мятые банкноты. Для нее был характерен последний вариант. В заднем кармане брюк Даниэлы лежало около $300. В ее положении не бог весть какая сумма, но Соня почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Она догадывалась, что лично выразить благодарность Даниэле уже не придется. Старый аферист лишних вопросов не задавал. Он приютил ее в своей холостяцкой квартире, дал виски, провел ликбез по конспирации. Соня тоже не стала проявлять нездорового любопытства. Этому человеку было что скрывать. Они понимали друг друга почти без слов. Судя по политическим убеждениям афериста, без красных бригад там не обошлось. Через несколько дней, став брюнеткой и сменив очки на контактные линзы, она стояла с новым паспортом в руках и ждала посадки на свой рейс в аэропорту Кеннеди. В голове вертелась единственная мысль – куда угодно. Только подальше отсюда. Уже можно было более или менее расслабиться, включить совесть и чувство ответственности. И тогда появились мысли о Даниэле, у которой наверняка возникли после этой истории крупные проблемы, и о том охраннике, который остался лежать на холодном полу тюремного коридора. Впрочем, уже ничего нельзя было исправить. Последняя сигарета перед тем, как пойти на посадку. Несколько шагов вперед, к выходу на летное поле. Осталось немного. Соня потянулась за паспортом, взглянула в глаза стоящему перед ней человеку. И все поняла, хотя он был в гражданской одежде. Через секунду она уже изучала его удостоверение. «Удостоверение офицера ФБР».